Глава 15. Лиза. Всю неделю приемная стояла на ушах, а виной тому был наш столичный гость. Пожалуй, я даже могла понять всех молодых дамочек нашего офиса, которые нашли повод заглянуть к нам. Артемий был видным мужчиной, а если большинство представительниц прекрасного пола понимали, что Филипп им не светит, по ряду причин, то с Артемием они получили зеленый свет. Он был такого же высокого роста, как Филипп, но несколько массивнее и шире в плечах. Филипп тоже мог похвастаться отличной спортивной формой, как я успела заметить, когда он снимал пиджак и оставался в футболке. На мой вкус, фигура моего босса куда более привлекательна. Без перебора, все в меру. Артемий же своим внешними данными напоминал викинга. Русые волосы, собранные в небольшой хвост, и выбритые на затылке татуировки. На бицепсах насмешливый взгляд голубых глаз. В общем, там было на что посмотреть, поэтому женское паломничество в нашу приемную я не осуждала. Тем более Артемий тащился от женского внимания. Сыпал комплиментами направо и налево. Доставалось всем, даже мне. И кажется, это немного напрягало Филиппа. В целом, какое-то время можно было работать спокойно, пока Артемий изучал под микроскопом наши торговые центры. Но как только он заходил в холл здания, начинался шабаш ведьм. Я даже подозреваю, что девушки подкупили охранника на входе, чтобы он предупреждал их, когда прибудет наш гость. Вместе с Катей мы посмеивались над происходящим, но не удивлюсь, если она же и устраивала этот ажиотаж. Должен же быть зачинщик, который бросает клич всем остальным. Мне кажется, моя приятельница на это вполне способна. Но резко возросшая популярность нашей приемной по эмоциональному накалу для меня была как песчинка в море. Куда больше меня потряс разговор с моим боссом. Когда Артемий уехал добывать ценные сведения о конкурентах, Филипп позвал меня к себе. Я думал, он сейчас скажет что-то вроде «не бери в голову подколы Артемия, он просто шут, а между нами исключительно деловые отношения, и вообще я занят». Но мой босс решил никак не комментировать выпады заботливой схвахи в лице Артемия. Что ж, это тоже вполне себе профессионально. «Елизавета, нам нужно поехать в командировку». Сказал, как отрезал Филипп, чтобы у меня не возникло ни малейшего повода опровергнуть этот факт. «Вам забронировать билеты?» Я попыталась включить режим дурочки, невинно хлопая глазами для пущей убедительности. «Нам забронировать билеты?» Филипп сделал акцент на первом слове. «И номера в отеле?» Да уж, до конца практики оставалось меньше 3 недель. Я никак не предполагала, что мне придется куда-то ехать, но, кажется, босс был настроен решительно. «А куда?» Без энтузиазма спросила я, еще не понимая, во что выльется эта поездка. «В Москву, дня на 3-4. Ответил Филипп, внимательно разглядывая меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Нужно подписать договор на разработку проекта торгового центра и согласовать важные детали. Конечно, можно все устроить в режиме онлайн, обменяться документами по ЭДО, но это вопрос не того масштаба, чтобы пренебрегать личными встречами». «А я вам точно нужна?» Я все еще питала робкую надежду отказаться от внеплановой командировки. Даже не знаю, за чего я напряглась больше. То ли от того, что еще ни разу не летала, то ли перспектива провести 4 дня бок о бок с Филиппом меня напугала. Я так-то с трудом держу оборону своего сердца. Постоянно приходится напоминать себе, что нельзя думать о Филиппе, потому что он занят. Смогу ли я дальше продолжать выполнять свою работу, не витая в розовых облаках? «Надо, Лиза, надо», — мягко заверил мой босс. «Предупреждай маму, собирай вещи и с бронью билетов не затягивай. Нам нужно быть там во вторник вечером. В среду нас уже ждут партнеры. Сейчас пришлю реквизиты, карты и документы». С бронью билетов было все не так просто. Курортный сезон в самом разгаре, все едут в Крым. Если нужно улететь срочно, остается только один вариант – бизнес-класс. В ответ на сообщение от босса с реквизитами и документами я сбросила ему фото с вариантами билетов. Получив от Филиппа короткое «ок, бронируй». Я принялась за дело. Поскольку я оформляла билеты впервые, несколько раз сверяла каждую введенную буковку с тем, что написано в паспорте. Если бы кто-то увидел меня со стороны, подумал бы, что я просто пожираю взглядом фото Филиппа. Впрочем, так оно и было. Просто у меня есть хороший предлог, чтобы совместить приятное с полезным. С поиском отеля Филипп упростил задачу до минимума. Он просто прислал нужную ссылку. Мне оставалось только перейти по ней и оформить бронь. Я немного зависла, решая, как лучше забронировать сразу 2 номера. Создать заявку отдельно на босса, а затем на меня? Просто увидела кнопку «Добавить номер», и вопрос отпал сам собой. Дома мама насторожилась из-за моей внезапной командировки. Она в целом любит волноваться по каждому поводу. Этот раз не стал исключением. Мамуля уже была готова звонить Филиппу, даже несмотря на то, что страшно не любит звонить. Представляю, как бы удивился мой босс, если бы мама сказала ему: «Я не отпускаю Лизу в командировку». Было сложно объяснить маме, что меня никто не спрашивает, ведь это не детский сад, и не школа, но бабушка меня поддержала. «Таня, я согласна с Лизой. Работа есть работа, сказали, значит, надо делать». Со всей серьезностью аргументировала бабушка своим тонким милым голосом. «Мама, а вдруг с Лизой что-то случится? Она одна в большом городе, помочь некому, мы же не знаем этого Филиппа и что у него на уме». «Лизонька, это же официальная командировка?» – спросила бабушка. «На предприятиях должны быть какие-то документы, командировочные выплаты». «Про выплаты я не спрашивала, но билеты в отеле оплачивает предприятие», – ответила я. «А в отеле у вас хоть разные номера будут?» Все еще беспокоилась мама. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Иногда мне кажется, что мама думает, что мне все еще 5 лет. Хоть у меня и не было серьезных отношений с парнями, но я вполне имею право на личную жизнь. «Ну, конечно!» – протянула я. «Сама лично их бронировала». «Ну, ладно», – согласилась мама. «Надо так надо, только запиши номер Оли, и если что-то случится, звони ей. Она наверняка поможет». «Хорошо, мамуль, я готова была принять любые условия, лишь бы мама перестала волноваться». На выходных мы с Алевтиной поехали на море. Уже август, а я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз была на пляже за это лето. В отличие от меня, подружка сейчас отдыхала, потому что в нашей школе танцев, где она вела занятия, наступили каникулы. В разгар лета энтузиазм учеников обычно угасал. Мало кому хотелось посещать тренировки. И правда, выделывать танцевальные па, когда столбик термометра зашкаливает за 30, то еще испытание на прочность. Но Аля скучала по танцам и по своим подопечным. На пароме мы переправились на северную сторону города и пешком пошли на пляж на мысе Толстый. А в народе просто толстяк. Здесь был крутой спуск с горы по извилистой, но заасфальтированной тропинке. Сам путь захватывал дух своими видами на море, и скалы где-то утопающие в зелени жизнерадостными желтыми цветами, где-то олеющие от красноватых глиняных пород. Сам пляж здесь довольно компактный, но мы любим его за прозрачную воду и крупную гальку. После него нет тонны песка во всех приличных и неприличных местах. Мы ушли за второй пирс, потому что там было значительно меньше людей. А можно было поговорить без лишних ушей. Поставили зонтик от солнца. «Значит, ты едешь со своим красавцем-начальником в Москву?» Задумчиво спросила Аля. Впрочем, вопрос был риторическим, потому что ответ на него подруга уже знала. «Тебе нужно использовать эту возможность», — решительно сказала Левтина. «Это каким таким образом? Я не поняла». «Включай свои женские чары», — пояснила подруга. «Хотя даже если ты просто сменишь серьезное выражение лица на улыбку, уверена, твой Филипп уже будет сражен на повал». «Боже, Аля, ты об этом?» — вздохнула я. «Я думала, ты говоришь о том, что я могу как-то выгодно показать себя». «Показать себя ты можешь», — подтвердила Аля, глумливо улыбаясь. «Голый. Уверена, у тебя будет такая возможность». «Да ну тебя!» – вспыхнула я. «Думала, ты про карьеру. Я только поэтому и согласилась ехать». «Конечно!» – понимающе кивнула подруга, хотя в ее тоне мне послышался легкий сарказм. «Не смею разрушать твои розовые замки, но ты хотя бы сама себе уже признай, что он тебе нравится». «Не нравится!» – отрезала я. «Как-то не фанатею от мужчин, у которых есть девушки. Вся романтика сразу пропадает, знаешь ли?» Больше мы к этой теме не возвращались. Когда работаешь 5 дней в неделю и наконец-то выбираешься на пляж, становится не до глупостей. Нужно выполнить план по плаванию на неделю вперед. Когда я пришла на работу в понедельник, выяснилось, что наш столичный гость еще не уехал. Оказывается, Артемий трудился все выходные. Он как шпион вел наблюдение за торговыми центрами и отдельными флагманскими магазинами, подсчитывая количество посетителей, затем обсуждал полученные данные с Филиппом и продолжал баловать наших дамочек своим вниманием. Из-за суеты и плотного графика моего босса мы так и не обсудили детали поездки. В разгар рабочего дня Филипп проходил мимо и между делом сказал, что завтра я могу не выходить на работу, но должна быть готова к 17:00, когда он заедет за мной. Получается, можно со спокойной душой паковать чемодан. Признаюсь, в эту ночь я спала очень плохо. Волновалась, ворочалась, пыталась себе представить, как все пройдет. Мне было страшно лететь, в частности. А уж тем более в компании с боссом. Даже когда я засыпала, мне снилась работа и Филипп, закидывающий сотни разных задач, и ни одну из них я не успевала выполнить. Но, если быть честной, самой собой меня пугала не только неизвестность. Я помню, что всякий раз, когда мы с боссом покидаем стены офиса, наше общение становится каким-то другим, свободным, легким, пьянящим и слишком неконтролируемым. Стирается какая-то грань формального делового общения. Предавать свои принципы я не хотела, поэтому буду стараться не поддаваться его обаянию. Между прочим, задачка не из легких. Чем ближе подползли стрелки часов к назначенному времени, тем сильнее тряслись поджилки и потели ладошки. Около 5 часов позвонил мой босс. Лиза, я у твоего дома. Давай поднимусь к тебе, помогу спустить багаж. Предложил Филипп. Какой у тебя подъезд? Ну вот, я же говорила, как только мы не в офисе, все сложнее сохранять дистанцию. Мой босс решил проникнуть в мой дом, используя самый галантный предлог. Я уже выхожу 1 минуту, ответила я и положила трубку. Это время я потратила, чтобы пообниматься с мамой и бабушкой, выслушивая в очередной раз все напутствия. Подхватив небольшой чемодан, я вышла из дома. Мама махала мне вслед, не закрывая дверь, пока я не спустилась на 1 лестничный пролет. Внизу скрипнула входная дверь. «Давай, лисенок, с Богом! Пока, мамуль, береги себя!» Не успела я пройти с парой ступенек, как увидела моего босса с насмешливой улыбкой на лице. Внизу кто-то из соседей гремел ключами. «Лисенок, значит?» — тихо спросил мой босс, подхватывая мой чемодан. «Могли бы сделать вид, что вы этого не слышали», — ворчливо заметила я. «Боюсь, это невозможно. Тебе слишком идет это прозвище». Веселился Филипп. Когда мы вышли на улицу, я поискала глазами такси или машину Филиппа. «Пройдемся немного. Мы не стали заезжать во двор». Словно читая мои мысли, ответил босс. Без сюрпризов не обошлось. У одной из машин, припаркованной вдоль улицы, нас поджидал Артемий. «Что-то вы долго!» — прокомментировал он вместо приветствия. «Целовались, что ли, за углом? Не смущай девушку!» — обрезал его Филипп. «Да, друг, прости, я забыл, что это твоя привилегия». Усмехнулся Артемий и залез в черный седан на переднее сиденье. Из машины показался водитель. Он подхватил чемодан из рук Филиппа и разместил в багажном отделении. Оценив обстановку, я открыла заднюю дверь автомобиля и залезла внутрь, мысленно ругая Артемия. Своим внезапным появлением он спутал все карты. И теперь я вынуждена сидеть сзади в непосредственной близости к боссу. Надежный план — держать дистанцию. Рассыпался в первые же секунды начала нашей поездки.